Глава 22. В железных тисках. Чемизов с побледневшим лицом, дрожащими руками, быстро складывал вещи в чемодан. Вдруг в дверь раздался осторожный стук. Чемизов, еще раньше приказавший лакею подать счет, решил, что это он, и спокойно отпер дверь. В ту же минуту инженер с проклятием отшатнулся. Вошел Патмосов в сопровождении Алехина. «Не рекомендую вам кричать. Это рискованно, потому что прибегут люди», — сказал Патмосов с усмешкой и быстро повернул ключ в двери, после чего спокойно опустился в кресло. Чемизов с нахмуренными бровями и с искаженным от злобы лицом смотрел на незваных гостей. «Господин Чемизов или господин Кругликов, как вас именно звать, точно мне неизвестно. Что вы теперь нам скажете?» — спросил Борис Романович. «Я не понимаю, о чем вы говорите и как вы смели ворваться ко мне». «Смеетесь, господин хороший», — спокойно ответил Патмосов. «Я сорву с вас парик и бороду, позову полицию, и вы сразу узнаете, смею ли я. А спрашиваю я с вас многое. Дарственная запись на имение Дьяковой — раз. Второе — все квитанции на вещи, которые вы выманили у Дьяковой и заложили в качестве инженера Платонова. А как господин Кругликов, вы должны чистосердечно рассказать, что вы сделали с несчастной Настасьей Петровной Коровиной. Что натворили, как Чемизов, того я не знаю. А в этом уж удовлетворите. Если не желаете, то мой помощник сходит за полицией». В дверь постучались. Чемизов вздрогнул. «Не бойтесь, это только мой приятель», — сказал Патмосов. «Впусти, Алехин». Вошел коридорный и подал счет. «Хорошо, милый человек», — властно распорядился Патмосов. «Положи и оставь нас». Человек с удивлением посмотрел на Чемизова, потом на Патмосова, поклонился и вышел. Почти следом за ним в номер вошел Пафнутьев. «Запирай двери», — сказал опять Борис Романович, и Алехин повернул ключ в замке. «Ну что, как?» — спросил Патмосов Пафнутьева, который с любопытством глядел на Чемизова, тщетно старавшегося сохранить спокойствие и походившего на загнанного зверя. «Все кажется благополучно. Перевезли, положили, и она спит прекрасным сном». Говорил по телефону с Переверзевым. Он сказал, что в 6 часов приедет. «Отлично». Борис Романович снова обратился к преступнику. «Так вот, господин Платонов, Чемизов или Кругликов, теперь у госпожи Дьяковой будет доктор Переверзев, специалист по гипнозу. Он узнает всю историю. А вслед за этим, уже в Петербурге, в камере следователя, вы расскажете историю госпожи Коровиной. Хотите вы сейчас отдать нам дарственную запись и те деньги, которые успели выманить? Не будет ли это много? А что вы мне дадите за это? Вам? Ничего, кроме некоторых удобств по доставке в Петербург». В дверь снова постучались. «Это Сергей Филиппович. Впусти», — приказал Патмосов. «Одним свидетелем больше». Алехин опять открыл дверь, и в комнату вошел Прохоров. «Кажется, все хорошо?» — спросил он, всматриваясь в Чемизова. «Победили», — сказал последний с усмешкой. «Только вряд ли эти остатки будут вам приятны». Сергей Филиппович рванулся к нему, но Патмосов удержал его жестом. Прохоров отвернулся и сел. «Ну так что вы ответите?» — обратился Борис Романович к Чемизову. Тот молчал. Потом поднял голову, насмешка скользнула по его губам, и он сказал: «Если вы найдете возможным, то я предложу вам некоторые условия. Я передам вам деньги, но не все, и квитанции на вещи. Из взятых у этой дуры я вам отдам 10 тысяч, больше не могу». «Положим», — усмехнулся Патмосов. «Затем я расскажу, что произошло с Коровиной». «Ну, это узнает следователь, так что для нас это вопрос времени только». «Для вас, может быть. Но я знаю, что в Петербург приехал Семечкин, и для него будет иметь громадный интерес мое сообщение. Патмосов пытливо взглянул на Чемизова. Для чего ему знать? Ему хотелось найти убийцу, а знать горькую участь любимой женщины – только лишнее горе. Как знаете? А что, если возможно найти ее? Если она не убита, сказал Чемизов. Этого не может быть, она убита и изрезана, невольно воскликнул Пафнутьев. Новый фокус, сказал Прохоров, а Патмосов с удивлением и заинтересованно смотрел на Чемизова. Тот не обратил внимания на реплики и снова обратился к Борису Романовичу. Так вот, если я не только докажу вам, что она жива, но и дам возможность найти ее, согласитесь ли вы тогда отпустить меня? Могу уверить вас, что я не кровожадный убийца. На моих руках нет крови. И он протянул белые холеные руки. Прохоров с отвращением отвернулся от него. Патмосов согласно кивнул головой. «Да», — повторил Чемизов, — «нет крови. Я не такой дурак, чтобы заниматься убийством. Природа наградила меня даром, и я пользовался им по мере сил. Госпожа Коровина так же жива, как и мы с вами, и та дуреха. Так вот, я предлагаю, отпустите меня. Все, что возможно, я отдам вам и уеду». «Чтобы продолжать ту же работу?» – продолжал Патмосов. «Нет, господин, не имею удовольствия вас знать. Вероятно, агент». «Допустим». «Так вот, господин агент, я хотел бы устроить себе спокойную жизнь». «Ну-ну», — Патмосов засмеялся. «Я не мальчик, чтобы верить вашим обещаниям. Но о вашем предложении можно подумать». «Должно, потому что если я не пожелаю сказать, где находится Коровина, вы не найдете ее. А доказать, что я убийца, вы никогда не сможете». Пафнутьев и Прохоров обступили Патмосова. Сергей Филиппович шепотом сказал: «Я думаю, на это можно согласиться. Подумайте, как обрадуется Семечкин, когда найдет ее». «Кажется, он говорит правду», — говорил Пафнутьев. «Елену Семеновну он обирал, пользуясь гипнозом. Вероятно, из Коровиной сделал то же самое и бросил ее». «Задача», — задумался Патмосов. «Ну, хорошо». Он обернулся к Чемизову. «Хорошо, господин Платонов, Чемизов или Кругликов, мы согласны, но на некоторых условиях. Прежде всего, вы сейчас выдадите все награбленное. Я отдам, что обещал, квитанции и 19 000. «Нет», — Патмосов поднял руку, — «мы произведем осмотр ваших вещей». «Никогда!» «Ну тогда простите». Патмосов резко встал с кресла. «Алехин, нажми кнопку». «Погодите». Бледнее остановил его Чемизов. «Я согласен, но отпустите меня немедля». «Невозможно. Все ваши слова потребуют проверки». «Какой еще?» «Вы укажете нам, где находится Коровина. Мы наведем справку, найдем ее и тогда отпустим вас». «Сколько же это потребует времени?» «Времени? Да смотря по тому, где она находится. Под Петербургом. Тогда ровно сутки. А в эти сутки мы будем вас стеречь». Патмосов засмеялся. «Это не так трудно. Мы переедем с вами в меблированные комнаты Китай-города. И там вы проживете эти сутки вот с господином Алехиным и его приятелем. Проживете безвыходно. Вам все подадут. От вас все примут». Чемизов задумался. «И потом вы меня отпустите?» «На все четыре стороны», — повторил Патмосов. «Понятно, приятнее, если вы уедете куда-либо подальше». «Это уже мое дело». «Допустим, допустим. Но каждая следующая проделка навлечет за собой воспоминания и об этих, когда поймаете». Чемизов нагло усмехнулся. «Ну что же, я согласен. Извольте сказать тогда адрес Коровиной. Город Луга, Покровское шоссе, дом вдовы Беликовой. Там снимают комнату со столом вдова коллежского советника Александра Кирилловна Подберезина. Она и есть Коровина». Патмосов кивнул. «Так же, как госпожа Дьякова стала Томилиной?» «Точь в точь». «Отлично. Теперь позвольте посмотреть ваши вещи. Константин Иванович, открой чемодан». Алехин поспешно открыл чемодан и стал опоражнивать его. Платье, белье, коробка с гримом, парики, мисс СССР, портфель и несколько футляров. «Вот эти футлярчики отберем», — сказал Патмосов и обратился к Алехину. «Отложи их в сторону». Лицо Чемизова передернулось. «И портфель тоже, раскрой его». «Заперт». «Вы дадите нам ключ?» — сказал Патмосов Чемизову. «Или так, ножиком?» Преступник молча снял с часовой цепочки ключ и передал его Алехину. Щелкнул замок. Алехин протянул портфель Борису Романовичу. «Господа, посмотрите!» — сказал тот. «Государь мой, целая фабрика!» И он вынул несколько паспортов. «И на мужчин, и на женщин!» «Так, это отложим», — сказал Патмосов с насмешкой, обращаясь к Чемизову. «Или, может быть, вы выберете какой-нибудь для себя?» «Нет», — отказался Чемизов. «Я уеду с паспортом инженера Платонова». «Так», — Патмосов засмеялся. «Ловкий вы, господин». «А, это дарственное, отложим». «Ого, да у вас еще есть дареного?» «Это уже мое дело», — быстро вмешался Чемизов. «Вы видите, здесь госпожа Дьякова ни при чем». Патмосов внимательно прочел бумагу и покачал головою. «Да, господин, вы вредный человек. И, кажется, мы делаем преступление, отпуская вас». «Вы обещали», — напомнил Чемизов. «Бог с вами», — ответил Патмосов. «Но даю вам слово, что ровно через месяц после вашего отъезда я начну погоню за вами. Хорошо, поиграем». «Это будет серьезная игра», — тихо промолвил Патмосов и стал снова вынимать бумаги из портфеля. «Ну, это ломбардные квитанции, все в сторону». «А, это чековая книжка. Так. Ого, вы награбили достаточно денег». «Сергей Филиппович», — обратился он к Прохорову, — «как вы думаете, сколько этот господин мог выманить у Дьяковой денег?» «Не имею понятия. Я знаю, что у нее лежали деньги в банке. Знаю, что перед отъездом она сняла их, но сколько, мне неизвестно». «Вероятно, Елена Семеновна сегодня придет в себя и все расскажет», — предположил Пафнутьев. «Совершенно верно», — согласился Патмосов и обратился к Чемизову. «Вы должны будете вернуть ей все деньги. У вас здесь 90 тысяч. Это не дурно». Патмосов отложил книжку в сторону и поднялся. «Ну, расплатитесь по счету и едем», — сказал он. «Алехин, возьми автомобиль. Мы довезем господина инженера честь честью. Позвони еще Дубовскому. Пусть приедет в Китай-город и будет тебе помощником». «Слушаю». И Алехин вышел. «Бррр, сколько злого на свете, сколько грязи! Эх, господин, господин!» — покачав головой, воскликнул Борис Романович. «Человек вы, видимо, со способностями, одаренный, и пустились на такое черное грязное дело». Чемизов криво усмехнулся. «Что кому, господин хороший?» — ответил он. «Не знаю, как вас величать. По сыскной части служить тоже благородства немного». «Лжешь!» — вспыхнул Патмосов. «Я ловлю мерзавцев, обезоруживаю разбойников, обезвреживаю негодяев. Я защитник общества». Вошел коридорный. «Возьмите деньги по счету», — небрежно сказал Чемизов. «А это на чай». И он протянул 10 рублей. Вернулся Алехин. «Все готово». «Идемте», — сказал Патмосов Чемизову. «Чемодан понесет Алехин». Константин Иванович подхватил чемодан. Чемизов шел между Пафнутьевым и Патмосовым. Прохоров впереди, Алехин замыкал шествие. Хитрый старикашка Колчин был обрадован, когда к нему вернулся богатый жилец вместе с инженером. «Комната еще свободна?» — спросил его Патмосов. «Обе свободны», — — ответил Колчин, пытливо смотря на Чемизова. «Дайте ту, которую мы занимали». Колчин повел их по полутемному коридору. Они вошли в комнату, и Патмосов объявил преступнику. «Вот ваше временное жилище, вот ваш временный компаньон. Ты, Алехин, не спускай глаз. Дубовский скоро будет?» Сказал через час. «Ну, помни, если ты спишь, Дубовский не смеет спать. Если спит Дубовский, ты должен быть настороже. Дверь держать запертой, глаз с него не спускать. Ты отвечаешь». Он оставил комнату и сел в автомобиль, где его ждал Семен Сергеевич. Когда автомобиль понесся, Патмосов сказал своему молодому помощнику: «С севастопольским поездом поедешь в Петербург. Там возьмешь с собой Семечкина, и оба поедете в Лугу. Если эта подберезина действительно окажется коровиной, ты пришлешь мне телеграмму, и я этого мерзавца отпущу». «Хорошо», — сказал Пафнутьев и тут же воскликнул. «Борис Романович, кто же тогда убит?» «Разыщу. Теперь это дело чести. Для Чухарева. Я уже был на следу, да меня сбил этот Чемизов. Нет худа без добра. Ну, приехали». Автомобиль остановился. Патмосов с Пафнутьевым расплатились и поднялись в номер Семена Сергеевича, где тот дожидался их. «Пообедаем», — сказал Патмосов, весело потирая руки. «А к тому времени, как мы окончим, приедет почтенный Переверзев».